Глава 18. Четвертый день заключения. На другой день, когда Фельтон вошел к Миледи, она стояла на кресле и держала в руках веревку, свитую из нескольких батистовых платков, разорванных на узкие полоски, связанные между собой. При шуме отворявшейся двери Миледи легко соскочила с кресла и старалась спрятать позади себя эту веревку, которую она держала в руке. Молодой человек был еще бледнее обыкновенного, и глаза его, покрасневшие от бессонницы, свидетельствовали, что он провел лихорадочную ночь. Но лицо его сохраняло прежнее спокойствие. Он тихо подошел к Миледи, которая села, и поднял конец веревки, который она нарочно опустила. «Что это значит, сударыня?» — спросил он хладнокровно. «Это? Ничего», — сказала Миледи, с тем грустным выражением, которое она умела придавать своей улыбке. «Вы знаете, скука — смертельный враг заключенных. Я скучала и от скуки связала эту веревку». Фельтон взглянул на то место, возле которого Миледи стояла на кресле, и где она теперь сидела, и заметил над ее головой железный крюк, вбитый в стену для оружия и платьев. Он затрепетал, и Миледи заметила этот трепет, потому что, хотя глаза ее были опущены в землю, от нее не ускользало ни одно его движение. «А что вы делали, стоя на этом кресле?» — спросил он. «Какое вам дело?» — отвечала Миледи. «Но, — сказал Фельтон, — я хочу это знать». «Не спрашивайте меня», — отвечала Миледи. «Вы знаете, что нам, истинным христианам, запрещено обманывать?» «В таком случае я скажу вам, что вы хотели делать. Вы хотели исполнить то, что давно замышляете. Подумайте, сударыня, если Бог запрещает вам обман, то еще более самоубийство». «Верьте мне, сударь, что между самоубийством и бесчестием я всегда изберу первое». «Вы говорите слишком много или слишком мало? Ради Бога, объяснитесь, сударыня!» «Чтобы я рассказала вам мои несчастья, которые вы примете за сказки? Чтобы я доверила вам мои планы, которые вы откроете моему гонителю? Нет, сударь! К тому же, что для вас жизнь или смерть несчастной узницы? Вы ведь отвечаете только за мое тело. Если только вы представите труп, который будет походить на меня, от вас больше ничего не потребуют, и даже, может быть, вдвойне наградят вас». «Я, сударыня, я!» — вскричал Фельтон. «Вы могли предполагать, что я приму плату за вашу жизнь? О, вы сами не знаете, что говорите». «Оставьте меня, Фельтон. Оставьте меня делать мое дело», — сказала Миледи, воодушевляясь. «Всякий солдат должен быть честолюбив, не правда ли? Вы лейтенант? Ну что же, за моим гробом вы пойдете уже капитаном». «Но что я вам сделал, — сказал растроганный Фельтон, — что вы обременяете меня подобной ответственностью перед людьми и перед Богом? Через несколько дней вы будете далеко отсюда, сударыня. Ваша жизнь не будет уже охраняема мной. И тогда, — прибавил он со вздохом, — тогда вы сделаете с ней, что хотите». «Итак, — вскричала с негодованием Миледи, — вы, человек, которого называют справедливым, хотите только одного? Чтобы вам не отвечать за мою смерть?» «Я должен беречь вашу жизнь, сударыня, и сберегу ее». «Но понимаете ли вы, какую обязанность вам поручили? Она жестока. Если бы я была виновна, но как назвать ее, если я невинна?» «Я солдат, сударыня, и исполняю приказания, которые мне отданы». «Так вы думаете, что в день страшного суда Господь отделит слепых палачей от неправедных судей? Вы не хотите, чтобы я погубила мое тело и делаетесь сообщником того, который хочет погубить мою душу?» «Но, повторяю вам, — сказал Фельтон, колеблясь, — никакая опасность не угрожает вам, и я отвечаю за лорда Винтера, как за самого себя». «Безумец! — вскричала Миледи. — Жалкий безумец тот, кто осмеливается отвечать за другого, и кто берет сторону сильного, чтобы угнетать слабых и несчастных. «Не может быть!» — шептал Фельтон, чувствовавший в душе справедливость этих слов. «Темницы вы не получите через меня свободу и не потеряете жизнь!» «Да!» — вскричала миледи, — «но я потеряю то, что мне гораздо дороже жизни! Я потеряю честь, Фельтон! И на вас сложу ответственность перед Богом и перед людьми в моем стыде и бесславии!» На этот раз Фельтон, несмотря на всю свою твердость, не мог устоять против тайного обольщения, которое уже овладело им. Видеть эту прекрасную женщину, белую, как самое чистое видение, видеть ее то умоляющей, то грозящей, испытывать в одно время силу ее отчаяния и красоты — это было уже слишком много для ума, распаленного восторженными грезами, слишком много для сердца, истерзанного любовью к небу и ненавистью к людям. Миледи видела это смущение. Она разгадала огонь противоречивых страстей, пылавших в сердце фанатика, и как искусный генерал, пользуясь замешательством неприятеля, бросается на него с криком победы, она встала, прекрасная, как древняя жрица, вдохновенная, как дева-христианка, и с простертой рукой, с открытой шеей, с распущенными волосами, одной рукой стыдливо поддерживая платье на груди, с тем огнем во взгляде, который уже расстроил чувство молодого пуританина, она пошла к нему. И своим нежным голосом, которому иногда придавала грозное выражение, запела любимый псалом пуритан. Фельтон остановился, окаменевший. «Кто ты? Кто ты?» — вскричал он, сплеснув руками. «Ангел или демон?» «Разве ты не узнаешь меня, Фельтон? Я не ангел, не демон, я дочь земли, я сестра тебе по вере!» «Да, да», — сказал Фельтон, — «я еще сомневался. Но теперь я верю». «Ты веришь? И между тем ты сообщник этого сына Велиала, которого называют лордом Винтером? Ты веришь и между тем оставляешь меня в руках моих врагов, в руках врага Англии, врага веры? Ты веришь и между тем предаешь меня тому, который наполняет и оскверняет свет своей ересью и развратом, этому гнусному сардонапалу, которого слепые называют герцогом Бекингемом, а верующие — антихристом?» «Мне предать вас Бекингему? Мне? Что вы говорите?» «У них есть глаза, — вскричала миледи, — и они не видят. У них есть уши, и они не слышат». «Да, да», — сказал Фельтон, закрывая лицо руками, как бы для того, чтобы отдалить от себя последние сомнения. «Да, я узнаю голос, который говорил мне во сне. Да, я узнаю черты ангела, который являлся мне каждую ночь, крича душе моей: «Убей! Спаси Англию! Спаси самого себя!» «Говорите! Говорите!» — вскричал Фельтон. «Теперь я могу понимать вас!» Молния ужасной радости, мгновенная, как мысль, сверкнула в глазах миледи. Как ни быстро вспыхнула эта искра, Фельтон увидел ее и затрепетал, как будто она осветила глубину сердца этой женщины. Фельтон вдруг вспомнил предостережение лорда Винтера. Обольщение миледи, ее первые попытки, он отступил на шаг и опустил голову, не переставая, однако, смотреть на нее, словно очарованные этой женщиной глаза не могли от нее оторваться. Миледи не могла догадаться о причине этой нерешимости. Под наружными страстями ее ледяное хладнокровие не оставляло ее. Прежде чем Фельтон ответил ей, она опустила руки, как будто слабость женщины взяла верх над энтузиазмом вдохновения. «Но нет», — сказала она, — «не мне быть Юдифью, которая избавит народ от этого Алаферна. Кинжал слишком тяжел для моей руки. Дайте же мне избежать бесчестия смертью. Оставьте меня искать спасение в мученичестве. Я не прошу у вас ни свободы, как преступница, ни мщения, как язычница. Дайте мне умереть, и с последним вздохом я буду благословлять моего Спасителя». В ответ на этот голос, умоляющий, кроткий, На этот взгляд, робкий и печальный, Фельтон подошел ближе. Мало-помалу обольстительница облеклась той магической сетью, которую она надевала и сбрасывала по произволу. Красота, кротость, слезы смешались в ней с неотразимой прелестью мистического сладострастия. «Увы», — сказал Фельтон, — «я могу только сожалеть о вас, если вы докажете мне, что вы жертва. Но лорд Винтер возводит на вас серьезное обвинение. Вы христианка. Вы сестра моя по вере. Я принимаю в вас участие. Я, который никого не любил, кроме моего благодетеля. Который ничего не встречал в жизни, кроме измены и безбожия. Но вы столь прекрасная, столь чистая, по словам вашим, чем могли вы заслужить преследование лорда Винтера? Человека, совершенно не способного к преследованию ни в чем не повинных людей. «У них есть глаза», — повторила миледи с глубоким выражением горечи. «И они не видят. У них есть уши, и они не слышат». «Но в таком случае», — вскричал молодой офицер, — «говорите! Говорите!» «Верить вам мой позор», — вскричала миледи с румянцем стыдливости на лице. «Мне, женщине? Верить мой позор вам, мужчине?» «О!» — продолжала она, стыдливо закрывая рукой глаза. «Никогда, никогда я не в состоянии этого сделать!» «Мне, брату!» — вскричал Фельтон. Миледи долго смотрела на него с выражением, которое молодой офицер принял за сомнение, но в котором было одно только желание очаровать его. Фельтон с умоляющим видом сложил руки. «Да», — сказала миледи, — «я могу увериться брату». В эту минуту послышались шаги лорда Винтера. Но на этот раз он не прошел мимо, он остановился, что-то спросил у часового, потом отворил дверь. Когда лорд Винтер вошел, Фельтон был уже в нескольких шагах от миледи. Он вошел тихо и, взглянув сначала на миледи, потом на молодого офицера, сказал: «Ты здесь давно уже, Джон? Эта женщина не рассказывала ли тебе свои преступления? В таком случае я понимаю, что рассказ должен быть долг». Фельтон затрепетал, и миледи почувствовала, что она погибла, если не поддержит его. «А, вы боитесь, чтобы ваша пленница не убежала? Спросите же у вашего тюремщика, какой милости я у него просила». «Вы просили?» — спросил охваченный подозрением лорд Винтер. «Да, милорд», — отвечал молодой человек, смутясь. «Какой же это милости?» «Ножа, который она хотела отдать мне через минуту», — отвечал Фельтон. «Разве здесь кто-нибудь спрятан, кого это кроткое существо хочет умертвить?» — с подозрением спросил лорд Винтер. «Я», — отвечала миледи. «Я ведь предлагал вам избрать между ссылкой и Тайбурном», — сказал лорд Винтер. «Местность в Лондоне, где совершаются казни». «Изберите Тайбурн, миледи. Веревка, поверьте мне, еще вернее ножа». Фельтон побледнел и сделал шаг вперед, вспомнив, что когда он вошел, миледи держала в руках веревку. «Вы правы», — отвечала она. «Я об этом уже думала». Потом она прибавила глухим голосом: «Еще подумаю». Фельтон вздрогнул. Вероятно, лорд Винтер заметил это. «Не верь, Джон», — сказал он. «Джон, друг мой, я положился на тебя. Берегись, я тебя предупреждаю. Впрочем, тебе недолго ждать. Через 3 дня нас избавят от этой твари, которую пошлют туда, где она никому не в состоянии будет вредить». «Ты слышишь?» — вскричала миледи. Лорд Винтер думал, что она обращается к Богу, а Фельтон понял, что к нему. Фельтон опустил голову и задумался. Лорд взял офицера под руку и, не сводя глаз с миледи, вышел с ним из комнаты. «О, — подумала миледи, когда дверь затворилась, — я еще не так много сделала, как полагала. Винтер стал слишком осторожным, вот что значит желание мщения, и как это желание действует на человека». Фельтон все еще колеблется. Он не так решителен, как этот проклятый Д'Артаньян. Между тем Миледи ждала с нетерпением, не сомневаясь, что она увидит еще Фельтона. Наконец, через час после описанной нами сцены, она услышала тихий разговор у дверей. Потом дверь отворилась, и она узнала Фельтона. Молодой человек быстро вошел в комнату, оставив дверь открытой и делая знак Миледи молчать. Лицо его было расстроено. «Что вы хотите?» — спросила она. «Послушайте», — тихо сказал Фельтон, — «я удалил часового, чтобы никто не знал, что я здесь был, и никто не услышал то, что я вам скажу. Лорд Винтер рассказал мне невероятную историю». Миледи с улыбкой жертвы покачала головой. «Или вы демон», — продолжал Фельтон, — «или мой благодетель, мой отец — чудовище. Я вас знаю только 4 дня. Я люблю его 10 лет, поэтому я могу колебаться между вами. Не пугайтесь того, что я вам говорю. Мне необходимо быть убежденным. Сегодня, после полуночи, я приду к вам, и вы убедите меня». «Нет, Фельтон, нет, брат мой», — сказала она, — «жертва слишком велика, и я знаю, чего она тебе стоит. Нет, я погибла. Но ты не должен со мной погибнуть. Моя смерть будет красноречивее моей жизни, и молчание трупа более убедит тебя, чем слова заключенной». «Молчите, сударыня!» — вскричал Фельтон, — «и не говорите мне таких слов! Я пришел, чтобы вы поклялись мне, что не будете покушаться на свою жизнь». «Я не хочу давать этой клятвы», — сказала Миледи, — «потому что, дав, я вынуждена буду сдержать ее». «В таком случае подождите только до моего прихода», — сказал Фельтон. «Если тогда вы будете еще настаивать, вы свободны, и я сам подам вам оружие». «Хорошо», — сказала Миледи, — «для вас я подожду». «Поклянитесь». «Клянусь вам, довольны ли вы?» «До этой ночи», — сказал Фельтон. И он бросился из комнаты, запер дверь и стал ждать на месте часового. Когда солдат возвратился, Фельтон отдал ему его пику. Тогда, подойдя к дверям, Миледи увидела, что молодой человек перекрестился с благоговением и вне себя от восторга убежал. А она возвратилась на свое место с улыбкой дикого презрения на устах.